И пошел, значит, наш Бусел по чисту полю навстречу своей смерти. Только смерть от него отступилась. Походи, походи сначала по этому белому полю. Пострадай, помучься, померзни и поголодай. Пусть твои ноженьки прибьются, потом я тебя приберу. Нету смерти добру молодцу в чистом поле. Ворон его не клюет и мороз не берет. Как гады белые ползают по полю вьюги и метели снежные. Только все мимо и мимо Бусла. Он к ним, а они от него. И Сонейка на него косо зло поглядывает. Поднимется, посмотрит, жив еще и спрячется. То ли от стыда, то ли ему смерти скорой желает. Шел Бусел по белу полю, искал смерть, а встретил темный лес. Простоял, подумал, хуже не бывает, когда стая твоя, кровь твоя отрекается от тебя, солнце отворачивается, и родная земля не хочет тебя принять. И легкой ногой ступил он в темный лес и заперся там. Думал, лес будет ему гробом и могилою. А стал он ему спасением и колыскою. Само собою, тоже не сахар, но совсем не то, что в чистом поле на ветру и морозе. Лес прикрыл его и согрел, там дуб желудком одарит, там хвойка шишечку подкинет, а в траве, глядишь, и ягодка сохранилась. Невелика пожива, но все лучше, чем святым духом питаться. Есть хоть что-то на зуб взять. И было в том лесу большое болото. Оно, можно признать, изберегло нам Бусла. Лес да болото. Все мы оттуда вышли. Научились плакать и смеяться, горе горевать, счастье обнимать. Болото было теплое и дышало. Заглянула однажды Сонейка в лес с болотом и задержалась. Время ему уходить, а оно не прячется. И духом сладким таким потянуло, чистым полем запахло. Весна подступала. Затосковал Бусел, засуетился. Ему бы радоваться надо, а он места себе не находит. Часами стоит на одной ноге, другая сама в небо поднимается. Решился выходить из лесу. Нет уж больше мочи одному оставаться. Позвало его поле. И он уже подбирался к краю, где родился и вырос. Добыл крылья и песню. А навстречу ему шла родная белокипенная стая буслов. Безголосая стая белых буслов немо возвращалась на родину. На чужбине, как ведомо, голоса не добудешь. Скорее, что имеешь, потеряешь. И, наверное, не один Бусел потерялся там. Стая была маленькая и состарившаяся. На чужой земле буслы не плодились. На середине поля стая приземлилась. Сел, подлетел к ней и наш Бусел. И, перебирая ногами, как в танце, пошел к своим родичам. Открыл рот, хотел запеть, но не получилось. И на родимой земле один на один с собой песня глохнет. Шел Бусел навстречу стае, и белая стая шла к нему. Вот-вот должны были они слиться, да стая вдруг как с ума сошла, и ну нашего Бусла клевать, крыльями и ногами бить, гнать его прочь в темное царство леса. Бусел весь душой к ним, а стая его... Не знал, не видел себя со стороны наш Бусел. Это ж сколько он один в лесу прожил. Время и милует, и карает. Состарился Бусел. А, девонька, чтоб только это. Учернел от тоски, от того, что голоса некому подать. Словом не перекинуться. И легко ли одному в лесу среди деревьев вековать? Стая белая, а он черный.